Глава 72. Меньше 10 минут понадобилось Шелли, натасканной на трупы, чтобы обнаружить вдали от дороги клочок земли, полускрытый кактусами и сухими кустарниками. Здесь собака остановилась, начала скрести землю и скулить. А Виктор оглянулся на Тейтума и сказал: «Ну вот, нашли». Спешить на этот раз было совершенно некуда, так что они все сделали по правилам. Приехали криминалисты, обтянули место преступления желтой лентой и огородили трехстворчатым экраном, чтобы скрыть от глаз прохожих или проезжающих автомобилистов. Нескольких копов отрядили отгонять подальше журналистов и просто любопытствующих. Могилу раскапывали неспешно и аккуратно. Виктор и Тейтум ждали наверху. Вскоре к ним присоединились Зои и Фостер. Окрестности наводнили копы и рейнджеры. Появился и доктор Кудряш. Стоя рядом с Тейтумом, тоже ждал, пока покажутся на свет останки. «Второе тело за 5 дней», — грустно произнес Виктор. «Для меня третье», — поправил Кудряш. «Раньше в нашем городе такого не было», — пробормотал Виктор. «Да, дела». Тейтум взглянул на собаку, нюхавшую его ботинок. «Ваша собака, Шелли, просто мастерица своего дела». «Так и есть», — мрачно ответил Виктор. «А видели сегодня на первой полосе Сан-Анджело Стандарт Таймс Джонса и его Бастера с этой девушкой Джульет?» «Джонса и Бастера?» — переспросил Тейтум. «Того парня с собакой, который ее нашли?» «Да, конечно, отличное фото». «Отличное, это уж точно». Полицейские выбрались из могилы, затем один снова спустился туда и сдернул крышку. Все дружно отвернулись, морщась и чертыхаясь себе под нос. Виктор снова вздохнул и покачал головой. «Ладно, Шелли, пошли. Нам еще рапорт писать». Кинолог ушел, а Тейтум приблизился к могиле. Зои, как всегда, на пару шагов его опередила. «Да, здесь все было по-другому. Для начала останки намного старше. Тело сильно пострадало от насекомых и разложилось почти полностью. Как насекомые до него добрались, понятно. Ящик сколочен далеко не так тщательно, как предыдущие. Между досками заметные щели. По форме не продолговатый, а квадратный, с виду самый обычный ящик, вроде тех, в каких хранят овощи или фрукты. Тело, от которого остался почти один скелет, съежилось внутри в позе зародыша. Если и эту девушку похоронили живьем, как предыдущих жертв, то смерть ее была еще ужаснее. Ей пришлось умирать в слишком тесном ящике, скорчившись в неестественной позе. Тейтум отвернулся, его затошнило. Люди вокруг, судя по лицам, чувствовали то же самое. «Камеры нет», — сухо сказала Зои. Тейтум ощутил прилив гнева. Трудно сказать, на кого — на себя за то, что этого не заметил, или на Зои за то, что, может, глядя на эту кошмарную картину, спокойно подмечает детали. Он заставил себя взглянуть снова. «Да, она права. Ящик очень простой, и ни инфракрасной камеры внутри, ни просверленного отверстия, в которое выводит провод». «Прошу прощения», — проговорил Кудряш, проталкиваясь сквозь толпу. «Надо достать ящик», — сказал ему Фостер. «В яме совсем нет места. Только, пожалуйста, не насыпьте землю внутрь, когда будете его поднимать». Решено было снова закрыть ящик, а затем откопать его полностью и вытащить из ямы. Тейтум, отступив на несколько шагов, наблюдал за работой. Он поверил своей безумной догадке, догадка оказалась верной и привела к еще одной убитой девушке. Но такая победа его совсем не радовала. «Это первая жертва», — послышался рядом голос Зои. «Точно?» — она пожала плечами. «Очень похоже». Его основная фантазия — закопать девушку живьем, без всяких позднейших наслоений. Пока даже ящика подходящего нет. Место тоже не слишком удачное, близко к городу, не особенно укромное. Ему повезло, что никто не заметил. Может быть, он закапывал ее ночью в кромешной тьме? Может быть. Однако здесь все кричит об отсутствии опыта. Закончив и получив сексуальную разрядку, он смог сосредоточиться и обратил внимание на заправку. И задумался. О камерах? Да, забеспокоился, что мог попасть на камеры. Надел лыжную маску и перчатки. Скорее всего, то и другое было у него с собой. И попытался вломиться внутрь, чтобы уничтожить запись. «А камера вообще смотрит в другую сторону», — закончил Тейтум. «Вот ведь тупой ублюдок». «Верно». Зои подняла брови, удивленная его внезапным гневом. «Только теперь уже не тупой. У него было достаточно времени, чтобы подумать о своих ошибках и научиться их не повторять. Тейтум кивнул. Он устал от попыток залезть убийце в голову. Сейчас, в кои-то веки, хотелось видеть в нем просто монстра, создание тьмы, понять которое невозможно, да и не нужно. Главное — прийти с вилами и факелами и его уничтожить. «Вероятно, эта жертва была как-то с ним связана», — добавила Зоуи. «Жила по соседству или с ним знакома. Если увидим связь, сможем его поймать». «Ага», — пробормотал Тейтум. Поняв, что он не в настроении общаться, Зоуи отошла и принялась разглядывать окружающую местность. Наверное, старалась представить, что видел той ночью убийца. Завтра она сможет рассказать, что и как произошло, так, словно сама при этом присутствовала. Полицейские начали извлекать ящик из ямы. Кудряш подбежал к ним с криком «Осторожнее! Осторожнее!». Наконец, ящик поставили на твердую землю, снова открыли. Кудряш надел перчатки, склонился над ним, осматривая останки. Тейтум вообразил, как он на всякий случай щупает скелету пульс. И его губы растянулись в безрадостной улыбке. Кудряш достал из ящика сумочку и молча протянул Фостеру. Тейтум шагнул к ним, чтобы посмотреть. Фостер открыл сумочку и бросил беглый взгляд внутрь. «Деньги, $40 и мелочь», — объявил он. «Скомканный автобусный билет». «А это что?» «Водительские про...» А вдруг рот у него приоткрылся, глаза расширились, наполнились удивлением и болью. «Что такое?» — спросил Тейтум. «Я ее знаю», — внезапно охрипшим голосом ответил Фостер. «Она... Мы в школе вместе учились. Дебра Миллер». «Вот чёрт! Мне очень жаль». «Такая милая была», — продолжал Фостер. «Все ее обожали. После школы уехала из города, говорили, вроде бы в Калифорнию». Тейтум промолчал, глядя, как Кудряш хлопочет над телом. Быть может, Дебра Миллер и мечтала уехать в Калифорнию, но убийца решил иначе, и она упокоилась в земле своей родины.